совершенную любовью к ближним доставляется усыновление Богу, то есть благодать Святого Духа привлекается в сердце и изливается в него всесвятая любовь к Богу. Евангелие от Матфея, глава 5, стих 45. Сердце, зараженное злобою и неспособное к заповедуемой Евангелием любви к врагам, должно врачевать теми средствами, на которые указал Господь. Должно молиться за врагов, отнюдь не осуждать их, не подвергать злоречию, говорить о них доброе, по силе благодетельствовать им. Эти действия погашают ненависть, когда она возгорится в сердце, содержат ее постоянно обузданную, значительно ослабляют ее. Но полное искоренение злобы совершается действием божественной благодати. Подающим милостыню Господь заповедал подавать ее в тайне. Упражняющимся в молитве повелел молиться в уединении замкнутой клети. Постящимся повелел скрывать пощение. Евангелие от Матфея, глава 6, стих 18. Добродетели эти должны быть совершаемы единственно с целью угождения Богу, с целью пользы ближнего и души своей. Не только от взоров человеческих должно быть утаено наше духовное сокровище, но и от собственной нашей шуйцы, правой руки. Евангелие от Матфея, глава 6, стих 3. Похвала человеческая окрадывает наши добродетели, когда мы совершаем их явно, когда не стараемся скрывать их, и мы неприметным образом увлекаемся к человекоугодию, лукавству, лицемерству. Причиной этого повреждение наше грехом, болезненное состояние душ наших. Как недугующее тело нуждается в осторожности от ветров, холода, различных яств и напитков, так и недугующая душа нуждается в многообразном хранении. Охраняя наши добродетели от повреждения похвалами человеческими, мы должны охранять их и от живущего в нас зла, этой шуйцы нашей, не увлекаться помыслами и мечтаниями тщеславными, тщеславную радостью и тщеславным услаждением, которые являются в нас по совершении добродетели, отнимают у нас плод ее. Господь заповедал нам прощать ближним нашим согрешения их против нас. «Аще бо отпущаете, — сказал он, — человеком согрешения их, отпустит и вам Отец ваш Небесный. Аще ли не отпущаете человеком согрешения их, не Отец ваш Небесный отпустит вам согрешений ваших. Если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный. А если не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш не простит вам согрешений ваших». Евангелие от Матфея, глава 6, стихи 14 и 15. Из этих слов Господа вытекает само собою заключение, что верный признак отпущения нам грехов состоит в том, когда мы ощутим в сердце нашем, что мы точно простили ближним все согрешения их против нас. Такое состояние производится и может быть произведено единственно божественную благодатью. Оно – дар Божий. Доколе мы не сподобимся этого дара, будем по завещанию Господа пред каждую молитвою нашу рассматривать нашу совесть и, находя в ней памятозлобие, искоренять его вышеуказанными средствами, то есть молитвою за врагов и благословением их. Евангелие от Марка, глава 11, стих 25. Когда не вспомним о враге нашем, не допустим себе никакой иной мысли о нем, кроме молитвы и благословения. Ближайшим ученикам и последователям своим Господь заповедал нестяжание. Не скрывайте себе сокровищ на земли. Не собирайте себе сокровищ на земле. Евангелие от Матфея, глава 6, стих 19. Продадите имение ваше и дадите милостыню.